Глава 2. Февраль 1864 года. Ричмонд. Некоторые вещи действительно лучше всего обсуждать под защитой родных стен. Особенно учитывая тот факт, что сама столица империи, несмотря на бурный рост и неуклонно повышающийся уровень комфорта, оставалась местом весьма открытым, причем не в лучшем смысле этого слова. Следовательно, чувствовать себя в полной безопасности, передвигаясь по ее улицам, могли далеко не все. И это я не про обычных граждан и даже не про маломальски высокопоставленных персон. Они-то как раз являлись защищенными от проблем на достаточном уровне. Криминал, учитывая почти поголовную вооруженность южных джентльменов, попытка напасть с целью завладения чужим имуществом легко могла окончиться печально для напавших и дать дополнительный заработок гробовщикам. Пусть гроб будет и дешевым, а из казны иного никто оплачивать не почешется, по понятной причине. Но все же денежка. Так что нет, беспокоиться стоило не о криминале, а об иных угрозах, исходящих от весьма идейного народца, ну или прикидывающегося идейным, а на деле работающим за большие деньги. Стрелки, бомбисты и прочая шваль. Вот чье присутствие реально беспокоило меня как министра тайной полиции и просто человека, который уже трижды становился мишенью для покушений. Первая попытка привела к гибели Фила МакГрегора и ранению Ванессы. Вторая в клочья разорвала двойника и большую часть сопровождающих его диких, хотя всю группу бомбометателей взяли, как говорится, со спущенными портками, и много ценной информации удалось извлечь. Хотелось бы больше, но наши враги оказались достаточно умными, чтобы пользоваться именно малознающими, пусть и подготовленными, в том числе и идейно, орудиями. Ну а третий? О, третий раз тоже не обошелся без сюрпризов. На сей раз покушались конкретно на Боригара, причем за пару недель до коронации Владимира I. Расчет явно был на то, что устранение первого лица тогда еще конфедерации вызовет смуту, раздор и заметно затруднит восшествие юного императора на престол. Исполнителями же были мексиканцы. Дескать, мстители из числа сторонников бежавшего за пределы Мексики Хуареса, решившие отомстить тем, кто прямо посодействовал уничтожению республиканской формы правления и так далее, и тому подобное. Ни стрелки, ни бомбисты в прямом смысле слова, а самые настоящие смертники, с напрочь промытыми мозгами и единственным желанием лечь на алтарь революции. Какой? Естественно, против власти аристократии, землевладельцев и вообще монархического строя. Новаторы, мля. Им не нужно было именно бросать бомбы, то есть ноль подозрения наподобие упаковки для бомбы и самого замаха, в момент которого реально бдительная охрана могла подстрелить злоумышленников, пусть и с риском, что взрывчатка таки дорванет, хоть и не вблизи охраняемого объекта. Достаточно было лишь приблизиться и не сильно хлопнуть по нужному месту на теле, тем самым пробивая капсюль с гремучей ртутью, после чего большой бум, и все вокруг, включая самого бомбиста, взлетают на небеса. Вот уж действительно, спровоцировал полет чьей-то фантазии, мать его. И слава всем богам, что постоянная бдительность агентов тайной полиции позволила выцепить подозрительное шевеление, связанное с прибытием в Ричмонд сразу нескольких подозрительных персон. О нет. Они реально пытались затеряться среди немалого количества строительных рабочих, руки которых в изобилии требовались на многочисленных стройках, но... Смертники — это народ особый. Обычные бомбисты тешат себя надеждами, правда разными. Одни всерьез рассчитывают уцелеть, скрывшись под шумок. Другим нужна та самая особенная слава, когда они со скамьи подсудимых будут вещать то, что считают истиной в последней инстанции. Сперва слава, а лишь потом смерть. Смертникам же подобного не достичь. Сперва смерть, а уж потом, если и слава, то смотреть на нее и ей наслаждаться выйдет лишь из иного мира. А на это не каждый пойдет. Ох, не каждый. Основных путей подготовки такого рода кадров два. Чисто религиозный фанатизм с возможным усилением наркотическими препаратами или же чисто наркота с некоторой идеологической обработкой в качестве фона. Вот на наркокомпоненте они и влетели. В конфедерации, да и в образовавшейся на ее месте империи, Любые опиаты и им подобные вещества были под строжайшим контролем и продавались лишь по действительно весомым причинам. Уж головную боль и депрессии, как в некоторых других местах, ими не лечили. Более того, в обязанности полицейских и их осведомителей, платных и добровольных, входило выявление людей, выглядевших, словно они находятся в состоянии наркотического опьянения. На том супчики-голубчики и попались. И попались крепко. «И опять мой братец в думах глубоких пребывает». Тычок пальцами под ребра, полученный от Мари, вывел меня из состояния глубокого раздумья. «Жизнь такая, задумываться заставляет». Улыбнулся я. С другой стороны, из экипажа сам вышел. «Тебе выйти, Джонни, раньше меня помочь успел. Да и до дома своими ногами иду. Ни обо что и не спотыкаясь. Даже окружающую обстановку отслеживаю, не видя ничего опасного». «Вечно ты опасности ищешь». «Не я, Мари. Ох, не я. Ты же сама понимаешь, что тем третьим по счету покушением наши враги не ограничатся. И с упорством и фантазией продолжат прикрываться то мексиканскими республиканцами, то штатовскими аболиционистами, то... польскими иммигрантами. Потом, может, и вовсе сочувствующими бедным гаитянцам. Знаю, все знаю. Но мы ведь сегодня...» «Именно о них и вынуждены будем говорить. Или ты думала, что еще неделю-другую эта пакость подождет?» Тяжкий вздох, глаза к небу, но никаких действительно веских возражений. Недолгое молчание. Но едва мы оказались в доме, как дробный перестук сапожек, вроде бы и дамских, но в то же время и не очень, ознаменовал прибытие Вайноны. Что тут сказать? Индианочка в своем репертуаре, так и продолжающая использовать предельно приближенную к мужской одежду почти всегда и везде. За исключением разве что спальни. Переубедить ее в данном вопросе – помесь подвигов Геракла и сизифова труда. «Вик!» И на моей шее повисла знакомая такая во всех смыслах девушка. «А я соскучилась». «Взаимно. Коротко, но нежно целую этот сгусток искренних эмоций, после чего осторожно отцепляю от себя. Дай хоть переодеться с дороги, а уж потом сперва поговорим, затем отдохнем». «Тогда пойдем, я помогу». «Угу, поможет она, как же. Скорее уж присядет плотно на уши и будет то сама болтать, то у меня выспрашивать все подряд, не особенно обращая внимание на то, что скоро и без того все узнает. Непосредственная душа, в том числе за это и ценю. Более того, даже люблю, хотя и без фанатизма. Хорошие отношения, плюс привычка, плюс беспокойство. В итоге получается крепко-накрепко приклеившаяся к моей жизни экстравагантная особа, известная практически всему Ричмонду и воспринимающаяся элитой империи. Фаворитка и все тут, со всеми полагающимися нюансами. Зато не соскучишься, и это действительно важно. Отбиваясь от Вайноны дозированными порциями интересной для той инфы и сам слушая ее комментарии по поводу и без, я быстро, по привычке из времени много лет тому вперед, привел себя в порядок. Сменил несколько помятую и запылившуюся одежду, прыснул на себя здешним подобием одеколона, парфюм, мать его, не самый, как по мне, лучший, но вполне приемлемый. После чего можно было и переместиться в кабинет. Большой кабинет, предназначенный не столько для работы, сколько для посиделок в небольшой компании. Компания и впрямь была невеликая. Я, Мари, Джонни да Вайнона. Причем последняя, балластом ее назвать было нельзя. Но и чего-то особенного от индианки никто не ждал. Может, лет через несколько она и сможет развить умение мыслить стратегически, но пока мест, увы. Нет, глупой я бы ее ни за что не назвал. Любовь к знаниям, живость ума, готовность учиться. Отдельные составляющие присутствовали. А вот собраться в единый механизм, необходимый для полноценного участия в делах, никак не могли. Случай, откровенно сказать, весьма распространенный. Большинство людей такие. Причем отнюдь не из числа низов. Просто так уж карты легли, только и всего. Мне Вайнона нравится и такая, какая есть. Да и дело она себе сама найдет, в этом я даже не сомневаюсь. Правда, пока хватается то за одно, то за другое, не в силах выбрать что-либо конкретное. Душевное метание при имеющемся богатстве выбора. Но все-таки или иначе связано не с чисто женскими занятиями, это факт. Пример Мари, опять же, перед глазами маячит, побуждая и привлекая. Не тайная полиция как таковая. У Вайноны характер немного не такой. Нет холодной, расчетливой жесткости и готовности методично давить, аки промышленный пресс. Но есть и иные ведомства, или смежные, без которых тоже никуда. Тайная полиция связана с полицией обычной, дипломатией, армией и еще кое-какими, только организуемыми ведомствами. Есть из чего выбрать. Когда ты без прекрасной дамы, лучше расположиться в кресле. Когда с наличием оной, то порой кресло способно показаться тесноватым. А вот диванчик – это куда лучше. Разумеется, это я про сугубо домашнюю атмосферу, без присутствия кого-либо постороннего. Вторая половина 19 века ни разу не начало 21-го, а потому многих, практически всех, зрелище девушки в схожей с мужской одеждой, да еще примостившей голову на подушку, что лежит у меня на коленях. Если не шок, то нечто близкое к этому гарантировано. Это Джонни все пофиг, а Мари уже давно и прочно заразилась моим специфическим мировосприятием. Слуги же, те и вовсе приучены держать язык за зубами. Да к тому же проверены-перепроверены. Но вот при наличии в гостях того же Боригара или Пикинса, и Вайнона вела бы себя поскромнее. И я бы следил за ней, с собой, порой даже Марией. Изменения идут, но постепенно, поэтапно. Вот спустя еще лет 10 будем посмотреть. Начнем разговор о делах наших сложных. Вымолвила было обмахивающаяся веером Мари, и тут же, скривившись, попеняла Смиту. «Джонни, ну когда ты перестанешь выдружать ноги на стол?» «Не на стол, а на столик!» – парировал тот. «Там ничего из еды и выпивки не стоит. Специально сюда придвинул, чтобы ты не попрекала!» «Не те нынче графы пошли!» Притворно опечалилась сестра, отлично понимающая, что этого обормота не переделать, что вести себя действительно прилично он будет лишь на официальных приемах, когда это и впрямь необходимо. «А если по делу, то наше громкое послание дошло до королевы Виктории и ее министров. В ближайшие дни сюда, в Ричмонд, приедет чрезвычайный посланник Британской империи, один из лидеров консервативной партии, Бенджамин Дизраэли. Официально для переговоров о прекращении войны между Испанией и нами, с одной стороны, и Гаити, с другой. На деле же договариваться о прекращении тайной войны, а также поддержке нами ирландских фениев, которые всего за год сумели стать очень неудобными для Лондона и особенно интересов Сити». Слушая это, я лишь улыбался и кивал, попутно вспоминая, с чего все начиналось. Ирландцы, скажем так, очень сильно не любили Британскую империю, частью которой являлись. И причин для этой нелюбви было предостаточно. Не нужно было углубляться в далекую историю, извлекать из могил тени забытых и полузабытых предков. Большинству ирландцев из числа молодых и горячих достаточно было всего лишь вспомнить собственное детство. Тем, что постарше – юность. То самое время многолетнего голода. Не урожая с недоеданием, а самого настоящего голода 1845-1849 годов, после которого население Ирландии сократилось с 8 до 6 с небольшим миллионов человек. О нет, далеко не вся убыль пришлась на смерти. Многие просто эмигрировали, убегая от голода, нищеты и смертей, куда глаза глядят. В том числе и сюда, в Америку. Но все равно цифры, доложу я вам, были более чем внушающие. Еще более внушающие, по причине того, что этого бедствия можно было избежать, проявив в Лондоне хотя бы минимум понимания и здравого смысла. Но нет, желание вытрясти привычные суммы поступлений от налогов победило все, включая и здравый смысл. Да и расстраивать протестантскую часть ирландской знати, на которую опирались в деле удержание кельтов в узде, тоже не хотелось. А компенсировать убытки из собственных средств, средств короны. Жматистость где не надо, увы и ах, частенько подводила бриттов. Вот и в тот раз тоже. Из привычной неприязни и недоброжелательства в результате голода и смертей родилась самая настоящая ненависть. В очередной, далеко не первый раз, к слову сказать, которая, как я отлично помнил, не прошла и до родного мне времени. Многочисленные восстания, террор, реки крови с обеих сторон, взрывы, войны в печати и на телевидении. И даже на рубеже нового тысячелетия эта самая вражда лишь приутихла. Но угли еще тлели, ожидая лишь того энтузиаста с харизмой, который как следует дунет на них, раздувая новый пожар. Сейчас на эти только-только разгорающиеся угли дунули мы. Не забавы ради и не обычной пакости для, а исключительно в качестве ответной меры. Ну нельзя же было оставить без ответки аж три покушения, за которыми понятно, кто стоял. Похоже, О'Махони и Мигер насыпали перца под хвост как самой Виктории, так и большей части британской аристократии своими недавними действиями. «И очень сильно!» — согласился с моими словами Джонни. «Ты, Вик, хорошо составил с фениями эту негласную договоренность. Три значимые для них цели и одна нужная нам. А от нас только и требуется, что давать деньги и оружие. Ну и принимать у себя семьи тех, кто ведет борьбу за независимость Ирландии, чтобы у этих рыжих бестий не было страха за судьбу близких». «Зато Джуди Бенджамину больше ничего нравиться не может. Лежит себе в гробу. Он отдельно, рука отдельно, голова тоже к шее пришивалась. Как сказали». Хихикнула Мари. «И те двое членов палаты общин, которые слишком громко кричали о необходимости для Британии покончить с засильем Романовых по обе стороны Атлантики». Что да, то да. Ободрённые действительно серьезной, пусть и насквозь негласной поддержкой Ричмонда, едва-едва образовавшиеся как организация Фении, среди которых внезапно оказались несколько инструкторов из числа бывших бойцов Конфедерации, развернулись от души. Первым делом против непосредственных виновников не столь и далекого голода. Во вторую же ударили по нынешним властям. Пусть пока и осторожно, на пробу, так сказать. Этого оказалось более чем достаточно, чтобы в Лондоне взвыли как та собачка, но вовсе не человеческим голосом. После чего решили договариваться по-хорошему. Вот и плыл по морю океану Бенджамин Дизраэли, в моем мире получивший прозвище Юрки Дизи, за абсолютную беспринципность и в то же время способность влезть без мыла в любую жопу, руководствуясь британскими интересами. Ну, в той мере, в которой он лично их понимал. Крайне неоднозначная личность, желавшая сделать для своей страны много хорошего, но одновременно заложивший предпосылки грядущего кризиса, от последствий которого могучая империя так и не смогла оправиться. Да, это было в иной, родной для меня ветви мироздания. А вот что будет здесь, разве что бесы знают. Да и то далеко не факт. Пока не покажешь силу, тебя не воспримут всерьез. Мы ее показали, напомнив, что на любую попытку пролить нашу кровь прольется точно такая же влага и на их туманных островах. А еще помогли вызреть большому и гнойному чирью прямо на заднице их королевы. Ирландия – это не проблемы в Индии или других колониях. От Дублина до Лондона совсем невеликое расстояние. Разъяренный десяток фениев с укороченными спенсерами и особенно со спрятанным в экипаже пулеметом способен ввергнуть всю империю в хаос, если им должным образом помочь. «Но мы этого делать не станем». «Не станем, сестренка», – согласился я. «До тех пор, пока наши лондонские друзья вновь не попытаются показать ядовитые зубки, пытаясь сражаться не на войне и не руками тайных служб, а пробуя устранять опасных Британии лидеров бомбами или выстрелами фанатиков, либо наемников. Вооруженный нейтралитет иного не дано». «А вот возьмут они и сбросят всю ответственность на тех же янки. Что тогда будешь делать, Вик?» Глаз истины, раздавшийся прямиком с моих колен. Вайнона, не мудрствуя лукаво, задала очень уместный в нашей ситуации вопрос. Только ответ у меня имелся. «Тогда США получат еще несколько больших проблем, а Британия лишится немалой части своей прошлой, будущей колонии. Нет, ни Виктория, ни Пальмерстон на это не пойдут. Сдается мне, нас ждет череда противостояний на дальних рубежах. Гаити – это так, пробный шар, попытка оценить, на что мы способны и как далеко готовы зайти. Зато вот заварушка в Уругвае, который вот-вот станет ареной противостояния Парагвая и Бразилии. Тут возможны самые разные варианты». «Давай об этом потом подумаем», — лениво протянул Джонни, явно утомившийся после всех сегодняшних хлопот. «Ирландцы, этот особый английский посол, другие хлопоты. Успеем еще с ними намучиться. Предлагаю еще немного тут посидеть, а тем временем послать курьеров к старым знакомцам. Пусть сюда прибудут. Выпьем, отдохнем. Может, Сильвию уговорю сегодня оторваться от нашего сына и как следует потанцевать. Вон, на Вайнону посмотрите. Она одним взглядом мое предложение одобряет». Факт, одобряет. Ухитряется кивать, не поднимая головы с колен. и смотрит на меня, что твой котик из Шрека. И вот что тут поделать? Ясно, что соглашаться. Февраль 1864 года. Лондон. Генри Джон Темпл, третий виконт Пальмерстон, чувствовал, что старость, а точнее дряхлость, которой ему так долго удавалось избегать, постепенно берет свое. Почти 80 лет. Срок по любым меркам солидный. А уж то, что ему до сих пор удавалось сохранять полную ясность рассудка, тягу ко всем земным удовольствиям и желание продолжать сии занятия, и вовсе было подарком небес. Вот только ноги. Теперь ему постоянно требовалась трость, а то и помощь одного из верных слуг, чтобы, случай что, удержать от возможного падения. Вдобавок еще речь стала медленной. Каждое слово приходилось выговаривать, чтобы не исчезла весомость речей, которой он всегда заслуженно гордился. И усталость, она тоже пугала одним своим напоминанием о неотвратимо приближающемся финале жизни. Другое дело, что закончить свою карьеру политика на мажорной ноте Пальмерстону очень уж хотелось. Он уже подготовил почву для триумфального возвращения в лоно Британской империи, единственной значимой колонии, которая ухитрилась вырваться, причем с боем, но... План был рассчитан на довольно долгий срок. А ждать спокойно и терпеливо премьер-министр империи все еще надеялся лично увидеть, как над правительственными зданиями Вашингтона вновь взовьются флаги Великой империи. Оттого и давление на теперь уже бывшего президента США Авраама Линкольна с вежливым требованием поскорее уступить место новому народному избраннику, который не будет нести на себе печати проигравшего войну неудачника. Требование, конечно, было подкреплено не только ласковыми словами, но и обещаниями в дальнейшем занять важное место в новой властной пирамиде. В качестве же аванса несколько счетов на большие суммы в лондонских банках, что обязаны были подсластить горечь от потери имеющейся власти. Что же до состоявшихся минувшей осенью выборов? На них вполне ожидаемо для Британии победил бывший вице-президент Ганнибал Гэмлин, ясное дело, баллотирующийся от республиканской партии, аболиционист, пользующийся поддержкой радикального крыла собственной партии, а также почти всех негров, с определенных пор получивших право голосовать в полном составе. Многочисленные обещания, мотивирующие подарки потенциальным избирателям. Деньги, на которые он в изобилии получал от американских же граждан, только вот сильно связанных с дельцами из Сити. Все это и помогло одержать весьма внушительную победу. А именно получить более сотни голосов выборщиков при общем количестве в 190. Более интересными были конкуренты. Один из них, выдвинутый тем огрызком, которым с некоторых пор являлась демократическая партия, после выхода из оной всего юга, некогда единой страны, вызывал у понимающих людей лишь невеселую улыбку. Джордж Бринтон Макклеллан, битый неоднократно генерал, причем битый позорно, не сумевший оказать действительно серьезного сопротивления армиям Конфедерации. Отсюда и результат, а именно получение менее десятка голосов выборщиков, если точнее, то аж целых 9. Позор, провал. Только теперь на политическом поле боя. Пальмерстону было плевать на этого неудачника. Равно, как и на демократическую партию. Хотя нет, она также была нужна как символ многопартийности. А потому даже ее, случай что, придется подкармливать, чтобы не подохла в корчах денежной дистрофии и печатного забвения. Словно в противовес этому позорищу третий и действительно важный для Лондона кандидат получил почти 7 десятков голосов выборщиков. И это невзирая на то, что партия, от которой он выдвигался, была образована всего несколько месяцев тому назад, чуть ли не специально под довольно неожиданно объявленные внеочередные президентские выборы. Юнионистский союз. Вот как она называлась. И исходя из своего названия, партия призывала трезво оценивать ситуацию, в которой оказались США. Раз уж случилось, что собственными силами они никак не могли не то что справиться с конфедерацией, а ныне Американской империей, а и защититься в случае очередного конфликта, то требовалось искать союзников. Юнион, то есть объединение ради общих целей, причем с теми, кто говорил на одном языке, был одной крови и мог в достаточной степени понимать проблемы их страны. А какое государство, помимо собственно США и априори враждебной им Американской империи, говорила на английском. Какое государство, пусть ограничено, но помогало как в войне, так и при заключении мира? Правильно, Британская империя. Слова юнионистов базировались на мощном фундаменте той самой оказанной британцами помощи. Помощи, которую до сих пор продолжали оказывать. Пусть и не просто так, а в обмен на выгодные торговые договора. Но так никто другой помогать и вовсе не стремился. А Соединенные Штаты, ослабленные потерей территорий, бунтами, наплывом негров с юга и необходимостью выплачивать пусть замаскированную, но контрибуцию, нуждались в этой самой помощи. Также важную роль играли лидеры юнионистов. Ими стали не какие-нибудь болтуны из числа журналистов, не богачи, владеющие фабриками или обширными земельными участками, а те, кто с оружием в руках защищал США, причем делал это куда более успешно, чем тот же невезучий генерал Макклеллан. Генерал Хайрам Улисс Грант, как лидер юнионистского союза. Тот самый Грант, которого признавали как опасного и достойного противника. Такие военачальники конфедерации, как Джексон, Боригар, Ли. Единственный из североамериканских генералов, кто оказался способен нанести конфедерации хоть какие-то поражения. Его правая рука и первый заместитель – Уильям Текумсе Шерман. Этот хоть и не получил лавров победителя, но тоже достойно проявил себя в неудачно закончившейся войне. Более того, был потомком одного из отцов-основателей США, что придавало его словам особенный вес, столь значимый в политических играх. Этакая правопреемственность от основания США до сегодняшних дней. Другие высшие офицеры, действующие и ушедшие в отставку, офицеры простые, солдаты, и все они недовольны как результатом с треском проигранной войны, так и проводимой после ее окончания политикой. Действительность превзошла ожидания. И лорд Пальмерстон признавал это. Он ранее говорил королеве, что им придется тщательно подготавливать, выращивать под себя и партию, и будущего президента, что приведет США обратно в империю. Но теперь достаточно оказалось незначительной помощи, чтобы юнионистский союз не просто образовался и оброс лидерами, но и неожиданно для многих Улисс Грант на выборах занял не просто второе место из трех кандидатов, но уступил вскормленному аболиционистами Ганнибалу Гэмлину не так уж и много, всего около трети голосов. И это тогда, когда аболиционисты были на взлете, а простые избиратели еще не успели толком понять и прочувствовать, чем обернется для них самих поток хлынувших на территорию США негров из бывших южных штатов. Но даже так результат юнионистов впечатлял. Что это значило в перспективе? Хотя бы возможность очередных внеочередных выборов. Если президент-аболиционист доведет страну до точки кипения значительно раньше того момента, как закончатся его полномочия. Вероятность этого была вовсе не маленькая. Пальмерстон даже и не думал как-либо влиять на Ганнибала Гэмлина, 17-го президента США. Он сам по своей природе делал именно то, что нужно было Британской империи. Требовалось лишь не мешать ему и его сторонникам, а одновременно с этим невмешательством потихоньку подогревать недовольство той части американцев, которые станут терять работу, вытесняемые демпингующими неграми или заметно теряющие в оплате своего труда. И уж тогда, на новых выборах, они непременно поддержат того кандидата, который пообещает вернуть им прежнее или приближенное к тому благополучие. А уж будет это Грант, Шерман или кто-то иной, решать ее величеству Виктории, королеве Соединенного Королевства Великобритании и Ирландии. Той королеве, которая сейчас входила в кабинет, где он, верный паладин короны, дожидался свою повелительницу. Приложив уже довольно заметные усилия, лорд Пальмерстон, опираясь на трость, встал и собрался было двинуться навстречу Виктории, но остановился, повинуясь ее жесту и словам. «Не надо, Генри, я слишком дорожу вашим драгоценным здоровьем. Приказываю вам сидеть». «Как пожелает моя королева», — склонил голову опытный политик, вновь оказываясь в мягком кресле, помогающем хоть немного позабыть о возрасте и слабости здоровья. «Вы звали меня, и я здесь, готовый служить вам и империи». «Империи нужны рыцари, подобные вам». Поправив платье, владычица Британии также присела, глядя на своего первого и самого важного помощника в управлении громоздким, но мощнейшим в мире кораблем. «Вы выиграли для Империи Америку. Осталось лишь завершить партию на шахматной доске. С этим справится и тот же Юрки Дизи». Пальмерстон лишь улыбнулся, уже не в первый раз услышав от королевы прозвище, которым та наградила его возможного преемника в скором будущем. Но не мог не предупредить Викторию о некоторой опасности, которую тот нес. Не злонамеренно, а искренне заблуждаясь. «Если Бенджамин и станет премьер-министром, то будет нуждаться в постоянном ограничении. Он умный малый, умеет разбираться в политике, экономике, но... Излишняя склонность к уступкам даже не Сити в целом, а новым деньгам, находящимся вне аристократических семей. Это опасно. Он уже высказывал предложение о даровании титулов разным, банкирам и промышленникам. Это рискованный путь. Большинство из них не в состоянии проникнуться духом империи, оставаясь всего лишь лавочниками и ростовщиками. Я прошу вас, моя королева, не забудьте эти слова, подумайте над ними». «Я запомнила их. Но сейчас, уходя от нашей комбинации с Соединенными Штатами и переходя к сложившемуся Тройственному Союзу...» «Россия, Американская Империя и Испания», — понятливо вздохнул Пальмерстон. «Уже этой весной или, может, несколько позже русский император объявит о денонсации Парижского трактата о нейтрализации Черного моря. Мы ничего не сможем с этим поделать. Русские уже сейчас готовят черноморские верфи к закладке броненосцев и крейсеров. На Азовском море строятся малые суда, которые войдут в Черное море сразу, как только оно перестанет быть нейтральным. Вы и сами знаете это, Ваше Величество, как и то, что попытки обезглавить Американскую империю окончательно провалились, и мы вынуждены договариваться о прекращении взаимного террора. Они уже взбунтовали ирландцев, и эта ненависть, у которой, скажем откровенно, были основания, вряд ли скоро утихнет». «Дизи везет в Америку предложения, с которыми там должны согласиться, в том числе по ирландцам, от части которых моей империи необходимо избавиться. Слишком буйные, слишком неуправляемые и злопамятные». «Да, это может сработать», — согласился с королевой премьер-министр. «По ту сторону Атлантики нуждаются в том, что мы хотим им предложить. А наше непротивление, аннексии Гаити и поддержка запланированного Испанией и Американской империей открытого судебного процесса над их президентом, императором и приближенными тоже будет полезной. Покажем готовность договариваться по широкому фронту. Притупим их подозрительность. Затем подготовимся и нанесем удар, который вырвет одного из участников этого опасного для Британии союза. У нас уже получалось влиять на их политику золотом, обещаниями, силой и страхом». Виктория понимала, о каком именно из соперников Британии говорит лорд Пальмерстон. Не об Американской империи, поскольку она только образовалась и была, скажем так, слабо уязвима к любому влиянию извне. Не об Испании. О, на королеву Изабеллу Бурбон можно было и влиять, и попробовать напугать. Только вот любое действие, направленное в ту сторону, вызвало бы жесткую реакцию со стороны сразу двух входящих в союз империй. Двух империй, на тронах которых сидели родные отец и сын. И что оставалось? Россия. Сильная, наращивающая мощь с каждым годом, но остающаяся уязвимой к атакам изнутри. Особенно при императоре, который уже успел показать свою склонность к компромиссам и готовность прислушиваться к советам, исходящим от придворных с неоднозначной репутацией. И не только он сам. Однако сперва стоило попробовать надавить или испугать именно императора Всероссийского. Это и предложила Виктория. «Подавленное восстание в Польше, Генри. Жестоко подавленная, с тысячами убитых, сотнями казненных и множеством отправленных на многолетнюю каторгу, но арестованы и казнены не все». Пальмерстон лишь воздел глаза к потолку, тем самым показывая, что не в восторге от того направления, по которому скользнули мысли королевы. Премьер-министр империи помнил, что составленные в резких выражениях ноты протеста от Британии, Франции и некоторых других стран не возымели ровным счетом никакого действия на Россию, и в частности самого Александра II. Осторожные же намеки британского посланника, лорда Неппера, На помощь флоту Ее Величества были встречены лишь усмешкой графа Игнатьева, товарища министра иностранных дел империи, и комментарием. В Карибском море и к северу от США может случиться ухудшение климата. Лучше бы адмиралтейству вашей королевы озаботиться этим, а не делами Польши, которая уже полвека есть часть Российской империи. Прозрачный намек был. И у Британии действительно там, по ту сторону Атлантики, было слишком мало кораблей, тем более броненосных, способных противостоять той другой империи. Ямайка и иные острова под властью короны. Канада – большая, но столь уязвимая. Если по ней ударят эскадры, под флагом с косым, усыпанным звездами крестом. Ударят, а потом высадят десанты, да в изобилии, которым и помешать-то будет сложно. А уж сбросить их в море, когда прошедшим через множество сражений и до зубов вооруженным новейшим оружием, серым спином, удастся закрепиться. Такого в Лондоне не желали, поэтому поспешили отступить, поняв, что надавить на Санкт-Петербург не получится. Вот французы, те никак не могли уняться, посылая ноту за нотой, но каждая следующая пустая аннотация вызывала лишь более и более громкий смех. Наряду с издевательскими фельетонами и эпиграммами в газетах российских, испанских, американских. Наполеон III выставлял себя на посмешище, толком этого не понимая или не желая понимать, потакая лишь своему упрямству. Но это были исключительно его проблемы. Ибо в Лондоне также не были заинтересованы в высоком авторитете Наполеонида. Другое дело то, что осталось от польских мятежников. Те, которым удалось выскользнуть за пределы границ Российской империи и не попасть в лапы пруссаков, заключивших с русскими Альвенс-Лебенскую конвенцию о совместных действиях против восставших. Пруссия вполне обоснованно беспокоилась о возможной смуте на своих землях, где поляков также было в избытке. Делились на две основных категории. Первая была абсолютно деморализована, собственными глазами видя, как быстро, активно и жестко действуют как русские отряды, так и добровольцы, прибывшие из-за океана. Те самые, из тогда еще конфедерации, причем в форме того или иного подразделения дикой стаи. Гробовщики, тигры, призраки, иные. Пусть эти самые добровольческие отряды были невелики, зато знали толк в уничтожении всего враждебного. А вдобавок им было плевать на совершенно им чужих поляков. А любовь конкретных диких к республиканству из-за памяти о законно выбранном Линкольне и тому, что в результате получилось. В общем, знамен с изображением черепа в цилиндре, оскалившегося тигра или привидения на черном фоне, боялись чуть ли не до мокрых штанов. Зато оставшаяся часть, меньшая, стоило отметить, и меньшая заметна, хоть и боялась, но в то же время желала отомстить. Ну или продолжить борьбу за независимость Польши иными средствами, перейдя от собственного восстания к отдельным ударам, направленным на конкретных персон. Следовало лишь направить их, но не от своего имени, а подставив, к примеру, французов. «Мы используем поляков, Ваше Величество, так чтобы обвинить можно было их, французов, да хоть кого, только не нас, не Британию. Но русское третье отделение значительно улучшило свою работу, пользуясь консультациями из-за океана. Подобраться к императорской семье для выходца из Польши будет почти невозможно. Или возможно, но после очень долгой подготовки и все равно без высоких шансов на успех. Второй путь лично мне кажется более перспективным. Долгий, но в итоге дающий намного больше». «Одно не помешает другому, Генри». Чуть прищурившись, мягко произнесла королева. «Увеличьте ассигнования лорду Неперу, обычные и скрытые. Пусть не боится потратить слишком много. Даже частичный успех окупит любые затраты старицей. Но тут нам не обойтись без помощи этого несносного француза. Мне придется пригласить к себе этого беспокойного Луи или самой отправиться по ту сторону Ла-Манша». «Горчаков, профранцузский политик. А лучше него мы никого не найдем для того, чтобы окончательно направить русского кронпринца в нужную сторону. А сменив своего отца, естественным путем или внезапно, он уже не будет представлять для нас угрозы».